Глава 20. Я стала помощницей Томми почти точно через год после поездки к лодке. Незадолго до этого ему сделали третью выемку, и хотя восстанавливался он хорошо, ему все еще нужно было много отдыхать, и не так уж плохо, как выяснилось, было начать этот новый этап вместе. К Кингсфилду я вскоре привыкла и даже прониклась к нему нежностью. Большинство кингсфилдских доноров получают отдельную палату именно после третьей выемки, и Томми дали одну из самых больших одноместных. Некоторые потом предположили, что это я подсуетилась, но они ошибаются. Везение в чистом виде, и к тому же очень роскошно эту палату назвать так или иначе было трудно. Во времена кемпинга она, похоже, служила ванной. Единственное окно из матового стекла располагалось под самым потолком. Выглянуть наружу можно было, только встав на стул и открыв окно, и кроме густого кустарника там все равно ничего нельзя было увидеть. Палата имела форму буквы «Г», поэтому кроме обычного набора из кровати, стула и шкафа, здесь смогли поставить еще и маленькую школьную парту с откидной крышкой. Ценный предмет, как будет видно из дальнейшего. Я не хочу создавать неверные представления об этом периоде в Кингсфилде. Во многом он был спокойным, умиротворенным и почти идиллическим. Я приезжала чаще всего после ланча и, поднявшись, находила Томми лежащим на узкой кровати, всегда при этом одетым, потому что он не хотел выглядеть как пациент. Я садилась на стул и читала ему какую-нибудь привезенную с собой книжку, например, «Одиссею» или «Тысячу и одну ночь». Или мы просто разговаривали, иногда о старых временах, иногда о чем-нибудь другом. Ближе к вечеру он часто задремывал, а я писала за его партой свои отчеты. Я поистине поражена была тем, как растаяли прошедшие годы, как легко нам было друг с другом. Не все, конечно, было в точности, как раньше. Начать с того, что у нас с Томми наконец возникли половые отношения. Я не знаю, много ли он думал на эту тему до того, как они начались, ведь он все еще восстанавливался после выемки, и, вполне возможно, это не было для него на первом плане. Я не хотел ничего ему навязывать, но, с другой стороны, мне казалось, что если мы слишком долго будем тянуть, нам чем дальше, тем труднее будет сделать это естественной частью жизни. И другой моей мыслью, насколько помню, была та, что если мы пойдем по пути, который предложила Рут, и попытаемся получить отсрочку, отсутствие секса может всерьез ухудшить наши шансы. Не то чтобы я думала, что нас непременно спросят, но меня беспокоило, что это как-нибудь допроявится. Недостатком и интимности, что ли. Поэтому однажды я решила попробовать, но так, чтобы ему легко было отказаться, если он не захочет. Он лежал, как обычно, на кровати днем и глядел в потолок, а я читала ему вслух. Потом перестала читать, подошла к нему, села на край кровати и скользнула рукой ему под футболку. Через некоторое время рука пошла вниз, к его мужскому хозяйству, и хотя возбудился он не сразу, мне было ясно, что он обрадован, что ему хорошо. В тот первый раз нам еще нельзя было забывать о его швах, и в любом случае после всех этих лет, когда мы знали друг друга, но полностью близки не были, нужен был какой-то промежуточный этап. Поэтому я сделала ему тогда все руками, а он просто лежал, не пытался ласкать меня в ответ, не пытался даже словами, звуками ничего выразить, выглядел умиротворенным и только. Но даже в тот день, наряду с ощущением, что это начало, переход к чему-то новому, было еще что-то, еще какое-то чувство. Я долго не хотела себе в этом признаваться, и даже когда призналась, старалась убедить себя, что это пройдет вместе с его разнообразными болями и недомоганиями. Я имею в виду вот что. Уже в первый раз поведение Томми было слегка окрашено печалью. Он словно бы говорил: Да, мы делаем это сейчас, и я рад, что мы это делаем, но очень жаль, что так поздно. И впоследствии тоже, когда у нас уже был настоящий секс, и мы были от него в восторге, даже тогда это гнетущее чувство постоянно давало о себе знать. Я всеми силами старалась от него защититься. Старалась, чтобы мы любили друг друга на полную катушку, так, чтобы все плавилось в жарком исступлении, и ни для чего постороннего не оставалось места. Если он был сверху, я высоко поднимала колени. В любой другой позе я говорила ему все, делала все, что должно было, как мне казалось, добавить огня и самозабвения. Но неприятное чувство так никогда и не уходило совсем. Может быть, тут сыграла роль палата. Солнечный свет, проникая сквозь матовое стекло, даже в разгар лета казался осенним. Может быть, то, что случайные звуки, долетавшие до нас, когда мы лежали вдвоем, исходили от доноров, которые слонялись вокруг или шли через территорию по своим делам, а не от воспитанников, спорящих на траве о романах и стихах. Может быть, то, что порой, даже когда мы отдыхали друг у друга в объятиях после острейшего наслаждения, когда пережитые только что моменты еще плыли в памяти, Томми говорил что-нибудь вроде такого: «Раньше я легко мог два раза подряд, а теперь не получается». Тогда это чувство разом выступало на первый план, и мне приходилось прикладывать к его рту ладонь, чтобы мы могли просто тихо полежать рядом. Томми, я уверена, тоже его испытывал. Всякий раз после чего-то подобного мы оба очень крепко стискивали объятия, словно надеялись благодаря им избавиться от этого чувства.